дорогие друзья, в эфире Посиделкино. Сегодня мы послушаем сказку, которая называется «Колпак. Чуткие уши». Это народно-японская сказка. И здесь встречаются иногда незнакомые слова. Например, «ри» – это мера длины. «Рё» – старинная японская монета. Как говорит японская поговорка, «изучая старое, научишься новому». Так и мы сегодня поступим. Давайте послушаем сказку. Жил в одной деревне старик. Пошел он как-то в лес и нашел там красный колпак. Обрадовался старик находке. Хоть и дырявый колпак, да ведь у него и такого не было. «Впору ли он мне?» – подумал старик и нахлобучил его на голову. И что же? Слышал он до того только щебет и крики птиц. А теперь вдруг весь лес наполнился спорами и разговорами. Где мать детей кличет, где муж с женой спорит, а там слышны нежные любовные речи. Старик даже в сторону шарахнулся от испуга. Сбила ветка колпак у него с головы, и сразу стихли речи. Снова зазвенел непонятный птичий щебет. Поднял старик колпак земли, надел на голову, и опять послышались разговоры и вверху, и на ветках, и внизу, и в кустах. Снял колпак, снова птичий щебет, да шорох листьев. Надел колпак, опять умная речь. «Вот оно что!» – догадался старик. «Непростую вещь я нашел, а сокровище. Колпак – чуткие уши». Кто его наденет, станет понимать язык всего живого на земле – птиц, зверей и растений. Слыхал я про чудесный колпак и раньше, да только не верил, что есть такой. Пошел старик дальше в лес, присел отдохнуть под большим деревом и задремал. Проснулся он от вороньего карканья. «Что же это я, сосну, кажется?» – встрепенулся старик. Поднял голову и видит, прилетел откуда-то ворон и опустился на ветку того самого дерева, под которым он спал. Вскоре с другой стороны прилетел еще один ворон и сел на ветку рядом с первым. Надел старик поскорее свой красный колпак и стал слушать. Повели над ним два ворона разговор странными хриплыми голосами. «Давно ли мы с тобой встречались, брат?» — спрашивает один ворон. «Ты откуда путь держишь?» «Был я на морском берегу, но пропала там рыба, нечем стало кормиться. Вот я и прилетел сюда», — ответил другой ворон. «А ты где летал, брат?» «Прилетел я из Атами. Право, и там не легче, всюду одно и то же. Лучше скажи, что на свете нового, небывалого». «Особых новостей нет. Разве вот что? Расскажу тебе, что случилось в моей стороне на морском берегу. Лет 6 назад строил один богач кладовую. Стали настилать над ней крышу из дранки. И случилось так, что заползла в ту пору на крышу змея. Ее и прибили гвоздем. Лежит змея, томится, полуживая. И все эти годы ее верная подруга носит ей пищу. Терзает их тяжкое горе. Копится их обида на людей год от года. И поразила она дочку богача неизлечимой болезнью. Если никто не догадается приподнять доску и освободить змею, то умрут и змея, и девушка. Много раз летал я над крышей и каркал об этом во все горло. Да что проку, никто не внял моим речам. Другой ворон отвечает ему: «Правда твоя, непонятливы люди. Как громко ни каркай, все им невдомек». Наговорились вороны и разлетелись. Один на восток, другой на запад. Услышал это старик и подумал: «Хорошо, что на мне был чудесный колпак. Надо идти скорей к богачу спасать девушку. Но раньше вырежусь-ка я почудней. Пусть думают, что я непростой человек». Отыскал старик кучу мусора, брошенный старый улей. Обклеил его бумагой и напялил на голову. Вот приходит старик к дому богача и кричит у ворот: «Гадатель пришел! Гадатель!» Богач как раз сидел, голову ломал. Как ему больную дочь вылечить? Позвал он старика: «Эй, гадатель, не стой у ворот, зайди ко мне, погадай». Зашел старик в дом. Спросил: «О чем погадать можно?» «Дочь моя уже много лет болеет, вот-вот умрет. Погадай, с чего на нее болезнь напала и как ее вылечить?» «Ведите меня к больной», — говорит старик. Сел он у изголовья больной девушки и невнятно забормотал: «Плющ, плющ, ползучий плющ, по горам ползет, ползет, стелится на 23, плющ, плющ, ползучий плющ». Пробормотал он так, а потом и говорит: «Выстроил ты 6 лет назад новую кладовую, а к крыше нечаянно прибил гвоздем змею. От нее-то и вся беда приключилась». «Правду говорит прорицатель», — воскликнул богач. «Как раз 6 лет назад строил я кладовую. Тогда, видно, и случилось такое дело. Надо скорее освободить змею». Тут же позвали плотника, что жил по соседству, и велели ему поднять дранку. А под ней и в самом деле змея. Вся белая, высохшая, словно сброшенная кожа, еле живая. «Вот она, причина болезни», — сказал старик. Осторожно положил змею в корзинку, снес ее с крыши вниз, поставил корзинку на берегу ручья и стал поить и кормить змею. И когда она оправилась, отпустил ее на волю. И стала болезнь девушки понемногу проходить. Вскоре она совсем поправилась. Богач, не помня себя от счастья, подарил старику 300 рёбер. Как говорят в Японии, и мольбы муравья долетают до небес. Согласно японским народным поверьям, недобрые мысли могут получить силу злого наваждения и поразить обидчика тяжелой болезнью, даже без ведома и желания обиженного. Вот старик узнал одну такую историю, но будет ли с ним еще что-нибудь? Об этом послушаем в следующей части сказки.